Глава 7. В тесный закуток, расчищенный Кратовым возле контроллера, ворвался знакомый надменный голос Кагитра. «Внимание! Начинаем процедуру ухода. Я буду транслировать вам параметры работы гравигенераторов и фактические отклонения. Это будут пары цифр, разделенные интервалом в 4 миллисекунды. Трансляция начнется в момент 0. Начинаю обратный отсчет. 10, 9, 8. Кратов втиснулся в свободное пространство перед контроллером. Не слишком удобно уперся спиной и ногами в какие-то выступы и стержни. Зафиксировал себя так, чтобы никакими пертурбациями его нельзя было своротить с места и оторвать от работы. Прикрыл глаза, наложил пальцы на сенсоры панели подстройки. Послал короткий сигнал кристалла мозгу. «Как ты там? Готов?» Ответ последовал немедленно и, как померещилось Кратову, обрадованно. «Со мной порядок. 2, 1, 0». Гиппогриф закричал, будто раненый гигант. Но никто не мог услышать этого крика, кроме Кратова. Они уходили. На покалеченном корабле, на одной секции, отдирая от себя липкие, мертво вцепившиеся в мини-трамп серые лапы экзометрии. Напролом, на пределе возможного, домой в субсветовое пространство. Мир запрокидывался, змеился трещинами, плавился и отекал, как восковая свеча. Мир умирал. Кратов умирал вместе со своим миром. Но слух еще не отказал ему, а пальцы без промедления отсылали команды контроллеру. Всем этим управляла программа. Пары цифр и пустяковые миллисекунды между ними, крик корабля, взрываемого изнутри пространственными деформациями, стон гравигенераторов, четырехкратно превысивших обычную нагрузку, боль, тень подступившей смерти. Кратов пропустил момент, когда Кагитр начал транслировать пары нулей. Сам он бездумно, автоматически передавал эти нули контроллеру, не сознавая, что тот не может, да и не станет на них реагировать. Не было у него сил осмыслить, что же эти нули обозначали. Цель достигнута, наконец встрепенулась программа. Оптимум, задача решена. И тогда ожил и заработал последний сегмент, оставшийся от давно сгинувшей без следа программы бустера. У этого сегмента тоже была своя цель – вернуть все в исходное состояние, разорвать наведенные за это время новые, прежде не существовавшие нейронные связи, замести следы всякого вмешательства в мозг, стереть любые о том упоминания. Кратов в ужасе очнулся, оторвал пальцы от сенсоров, забился в конвульсиях, раздирая одежду и кожу, торчащие отовсюду острия. Взвыл от невозможности что-то изменить. «Нет! Я не хочу! Оставь это мне! Нет!» Ледяная волна катилась по его памяти, крушая и сметая только что выстроенные хрустальные замки. Он ударился головой о металлическую переборку еще и еще раз, лишь бы прекратить это саморазрушение или умереть. Яркая вспышка перед зажмуренными глазами, круг, рассеченный натрое радиальными лопастями, а затем сразу, без перехода, бархатная темнота.